Спустя некоторое время Линда перестала плакать. Чего она добьется слезами? Она прошла в ванную, умылась, посмотрела на себя в зеркало. Она не знала, что ей делать. Линда чувствовала, что не в силах сидеть дома и ждать Дэвида, который вернется из объятий какой-нибудь шлюхи. Ей некому было позвонить. После свадьбы она постепенно потеряла связь со всеми своими подругами. Они вышли замуж, разъехались по разным частям страны. Она подумала, не позвонить ли матери, но Линда не смогла бы открыться ей. Мать никогда не одобряла ее выбора. Она бы только обрадовалась. В отчаянии Линда набрала номер Моники. Голос Моники был холодным. «Это просто восхитительно, что вы пробыли у нас 5 минут и увели наших самых важных гостей. Правда, дорогая, это не очень-то вежливо». Их беседа была короткой. «Но я уже не ребенок», — подумала Линда, кладя трубку, и тут же подняла ее снова. Она набрала номер Пола. «Алло?» — тотчас произнес он. Она замерла, не в силах вымолвить и слова. Затем испуганно положила трубку. Он тотчас отзвонил ей. «Линда?» «Это Пол. Я знаю, что ты только что звонила мне». Она растерялась. «Понимаешь, я ждал твоего звонка. Знал, что ты позвонишь. Могу я тебя увидеть? Ты можешь приехать ко мне?» «Когда?» Бессильно пробормотала она. «Ну, скажем, сейчас, а?» «Не знаю. Пожалуйста, мне необходимо поговорить с тобой». «Хорошо, я приеду через полчаса». «Отлично». Он продиктовал ей адрес на тот случай, если она забыла его. Линда испытывала удивление. Самолюбие подсказывало женщине, что он должен помнить ее. Но она не думала, что он ждет встречи с ней и звонка от нее. Она быстро собралась, не дав себе шанса передумать, и за 5 минут добралась до его дома. Это был старый особняк на Хай-стрит, превращенный в многоквартирный дом и зажатый между мясным магазином и ветеринарной лечебницей. Одолев 5 пролетов лестницы, она отыскала 8-ю квартиру. Он тутчас открыл дверь на ее стук. «Сама не знаю, что я здесь делаю», — пробормотала она. Он взял ее за руку и провел в квартиру. «Ты выглядишь чудесно. Я сходил с ума в ожидании твоего звонка. Почему ты не позвонил мне?» «Слушай, Линда, я понимаю, в каком ты положении. Не хочу осложнять тебе жизнь. Следующий шаг должна была сделать ты. С ним она становилась моложе, хотя сам он казался лет на 10 старше своего истинного возраста. «Я о тебе ничего не знаю», — обронила она. «Ты постоянно это говоришь», — отозвался он. «Пол был очень привлекателен в линялых джинсах и белой футболке». Они стояли в тесной темной комнате с черными стенами, на которых висели картины в рамках, в основном изображения обнаженных женщин с экзотическими удлиненными лицами, копнами густых волос и пышными формами. Из мебели был только тиковый датский обеденный стол, заваленный газетами, и обшарпанный старый розовый диван. Линда села на диван. Пол предложил ей водку и пиво. Она выбрала водку. Он наполнил бокал, поставил пластинку Билли Холидея и сел рядом с Линдой. «Насчет той ночи», — нервно начала она, — «ее не должно было быть. Я поссорилась со своим мужем и слишком много выпила». Он взял ее за руку. «Не надо оправдываться. Это произошло, и все было прекрасно. Если ты сожалеешь о случившемся, ты не обязана снова встречаться со мной. Хотя я хочу совсем другого». Она отпила водку. «Просто я хотела объяснить». Поколебавшись, Линда торопливо добавила: «Я не хочу, чтобы у тебя осталось неверное представление обо мне. Ты произвела на меня чудесное впечатление. Моя кровать источала твой аромат. Я помню, как ты вскрикнула». Он протянул руку и коснулся Линды. Она нерешительно отодвинулась. Но ее губы встретились. И Линда забыла обо всем. Он был молод и полон сил, а она на этот раз была почти трезва. Он старался доставить ей удовольствие. Она в ответ открыла в себе удвоенную способность радовать его. Они долго занимались любовью. Потом лежали, разговаривали. Ей было так спокойно. Она чувствовала себя защищенной. Он внимательно слушал ее рассказ о Дэвиде, о его безразличии к ней. Она поведала Полу все о себе, о детях, о своей жизни. Они курили и пили водку. Она многое узнала о нем. Он был художником. Год назад закончил училище и теперь работал помощником художественного редактора в известном женском журнале. Картины на стене принадлежали ему. Их нарисовала его бывшая девушка, которую звали Маргарет. О, это была печальная история. Он познакомился с Маргарет в художественном училище. Они влюбились друг в друга. Прожив вместе 6 месяцев, они решили пожениться. Мать Пола умерла, а его отец, отошедший от дел бизнесмен, жил в Чалтенхэме. Пол повез Маргарет к отцу. Они познакомились. И спустя 3 дня Маргарет вышла за отца. Пол был потрясен. Он не мог поверить в случившееся. Он ужасно разругался с обоими и с тех пор не поддерживал с ними никакой связи. «Я не мог смириться с этим», — сказал он. «Я не верю, чтобы она полюбила его. По-моему, ее интересовали только деньги отца. А я ничего не мог ей предложить». «Какие чувства ты испытываешь к ней сейчас?» — тихо спросила Линда. «Не знаю», — задумчиво произнес он. «Она... дрянь». Однажды днем они вышли из дому и вернулись с мужем и женой. «Почему ты хранишь ее картины?» Он пожал плечами. Они напоминают мне о том, что нельзя быть таким глупцом. Понимаешь, я не могу больше долго встречаться с девушкой. Раз другое, я больше не хочу ее видеть. Она вспомнила хорошенькую маленькую Мелани с ее плаксивым голоском. «Значит, я подхожу тебе, потому что замуж», — предположила она. «По-моему, ты великолепна». Они полежали молча. Каждый думал о своем. «Труднее всего мне представить Маргарет, — сказал он, — живущий в Челтенхэме с моим отцом. О, она очень темпераментная. Маргарет любила секс больше, чем любая из девушек, которых я знал. Не представляю, чтобы отец мог нравиться ей. Он такой старый. А какой была твоя мать? Это долгая история». Линда склонилась над полом и поцеловала его в лоб. «Расскажи». Ласково попросила она. «Ты напоминаешь мне психоаналитика», — улыбнулся он. «На самом деле это трагедия. Она покончила с собой, когда мне было 15». Линда была потрясена. Она хотела спросить, почему его мать так поступила, но Пол уже повернулся на бок и закрыл глаза. «Это неинтересно», — пробормотал он. «Я расскажу тебе в другой раз». Через некоторое время она посмотрела на часы и, увидев, что уже 12-й час, сказала: «Мне пора идти. Ты должен вернуться домой к 12. Почему бы тебе не остаться у меня до утра?» Пробормотал он, лежа спиной к Линде. «Я хотела бы этого, но я должна быть дома к его возвращению. Дэвид знает, что ночью я всегда у себя. Он может позвонить в полицию». «Забавно, не правда ли?» — сказал Пол. «Я с трудом выпроваживаю из квартиры девчонок, с которыми сплю». Он заговорил высоким голосом, имитирующим девичий. «О, дорогой, позволь мне остаться на ночь. Мама и папа никогда не ждут меня раньше утра». Они оба рассмеялись. «Сущее бедствие, скажу тебе. Они не желают уходить. А ты не можешь остаться на ночь. Знаешь, Линда, ты первая женщина после Маргарет, с которой я захотел провести всю ночь». Она медленно оделась. Пол лежал на спине, разглядывая Линду. «Знаешь, ты очень сексапильна», — сказал он. «Я бы хотел увидеть тебя в черных нейлоновых чулках и черном поясе». «И что бы ты сделал? Сфотографировал меня?» «Нет. Я бы тебя нарисовал, лежащий на кровати. Это было бы очень сексуально. Ты позволишь, а?» «Я подумаю об этом». Слегка смутившись, Линда засмеялась. «Когда я увижу тебя?» — спросил он. «Не знаю. Завтра. Не знаю, Пол. Мне трудно строить планы. Ты не можешь уехать, не сказав мне, когда мы увидимся. Я позвоню тебе утром». Он дал Линде свой служебный телефон и крепко поцеловал ее. Она отправилась домой. Часы показывали половину 12.